Возвращаюсь в землянку, там командир, как тигр, бегает из угла в угол. Гимнастерка расстегнута, глаза горят, кричит на мороз. Ты с ума сошел? Ты дурак, псих, идиот? А мороз стоит у дверей и понуро так смотрит в землю. Кажется, он даже не слышит командирского крика. Я сажусь на нары, жду, пока они мне объяснят, в чем дело. А они на меня ноль внимания. Селезнев все ерится. Грозит морозок елки поставить. Ну, думаю, если уж до елки дошло, то дело серьезное. А дело и впрямь такое, что дальше некуда. Командир выкричал свое и ко мне. Слыхал? Хочет в село идти. Зачем? А это у него спроси. Смотрю на мороза, а тот только вздыхает. Тут же я начал злиться. Надо быть круглым идиотом, чтоб поверить немцам, будто не выпустят хлопцев. Значит, идти туда самое безрассудное самоубийство. Так и сказал морозу, как думал. Тот выслушал и вдруг очень спокойно так отвечает. Это верно. И все-таки надо идти. Тут мобы взъярились. Что за самосбродство? Командир говорит, если так, я тебя посажу в землянку, под стражу. Я тоже говорю, ты подумай сперва, что говоришь. А мороз молчит. Сидит, опустив голову, и не шевелится. Видим, такое дело. Надо, наверное, нам вдвоем с командиром посоветоваться, что с ним делать. И тогда Селезнев устал и так говорит, «Ладно, иди подумай, через час продолжим разговор». Но мороз встает и, прихрамывая, выходит из землянки. Мы остались вдвоем, Селезнев сидит в углу, злой, вижу, на меня зуб имеет, мол, твой кадр. Кадр действительно мой, но чувствую, я тут ни при чем. Тут у него свои какие-то принципы у этого мороза. Хотя я и комиссар, а он меня не глупее. Что я могу сделать? Посидели так. Селезнев говорит со строгостью в голосе, который я все еще не смог до конца привыкнуть. Потолкуй с ним, чтобы он эту блажь из головы выбросил. А нет, погоню на щару. Поплюхается в ледяной воде, авось поумнеет. Ну, думаю, ладно. Надо как-то поговорить с ним, уломать, отказаться от этой глупой затеи. Конечно, я понимал, жаль хлопцев, жаль матерей, но мы помочь не могли. Отряд ж не набрал силы, оружия было мало, с боеприпасами дело совсем аховое, а вокруг в каждом селе гарнизон, немцы и полицаи, попробуй, сунься. Да, я честно собирался поговорить с ним и убедить его бросить и помышлять о явке в сельцо. Но вот не поговорил, промедлил. Может, устал или просто не собрался с духом сделать это сразу же после разговора в землянке. А потом случилось такое, что стало не до мороза.